Наша Арктика. Арктика и антиарктика. Хорошее все-таки дело кроссворды. Ваня, например, очень любит их разгадывать. Ему нравится и находить ответы на интересные вопросы, и вписывать буквы в клеточки. Ведь Ваня уже хорошо умеет читать и писать, хотя в школу ему только на следующий год. «Самый холодный континент Земли. Первое А и последнее тоже А», — прочел мальчик. «О, я знаю! Это же наша Арктика! Мы здесь живем!» — заскрипел карандаш. «Что-то не сходится», — растерялся Ваня. «Как же так? Три буквы не хватает!» «Антарктида», — подсказывает с верхнего яруса кровати Ванина старшая сестра Варя. «Антарктида! Подходит!» — обрадовался Ваня. «А это где? И почему называется почти так же, но длиннее?» «А я и не знаю», — пожала плечами Варя. «Нам поможет интернет», — вдруг подала голос их роботизированная собака Арктика, которая умеет говорить и обожает проводить время в сети за чтением познавательных материалов. Она включила компьютер и принялась деловито двигать мышкой. «Секундочку. Так, так. Ага. Слушайте. Мы с вами живем на материке Евразия, в стране Россия, часть которой относится к Арктике. Здесь, на леднике, находится Северный полюс Земли. Арктика — это большой регион вокруг Северного полюса, куда входят части материков и океанов, а также острова и ледники. Российские территории в Арктике — это Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Красноярский край, республики Саха, Якутия, Карелия и Коми, а также земли и острова в Северном Ледовитом океане, Новая Земля, земля Франца Иосифа, остров Виктория, остров Вайгач, остров Врангеля, Медвежьи острова и многие другие. «А Антарктида? Тогда что такое? И где она находится?» — перебил Ваня. «Антарктида, в отличие от Арктики, это материк. И находится она на противоположной стороне Земли, на Южном полюсе. Там нет постоянных жителей, только ученые приезжают туда в командировку и работают на специально построенных для них станциях», — объяснила Арктика. «А название у Антарктиды такое, потому что оно состоит из двух слов — «анти» и «арктика», то есть противоположное Арктике». «Ого! Теперь я точно это запомню!» — удивился Ваня. «И вы, дорогие слушатели, теперь никогда не спутаете Арктику и антиарктику, Антарктиду». Из этой книжки вы узнаете про Арктику много интересного и поймете, зачем люди издавна осваивали эту суровую землю.